Глава 32. Хмурый да нельзя патриарх запечатанного духа сел на свое место, но случись что, снова готовый броситься на сцену. «Ты понял, как этот гаденыш уклонился от той атаки?» — спросил он, не поворачивая голову. «Разумеется». Испытав на долю секунды небольшое облегчение, он тут же спохватился вновь. «Как думаешь, а она?» «Кто знает». «И пилюлю эту он отдавать не собирается». «Конечно. Никто бы не захотел расставаться с такой ценностью. Очень простая провокация». «Черт! И чему первый старейшина эту девчонку учит? Попалась как идиотка!» «Как ты посмел навредить ему?» Рыжеволосая девушка вышла на арену и была взбешена до крайности. Ее глаза горели жаждой мести, и душу полностью обуял гнев. «И что ты сделаешь?» С насмешкой произнес ее противник, выставив вперед правую руку и поманив ее, провоцируя все больше. «Я убью тебя!» Ее ярость была так сильна, что духовная энергия на ее теле буквально вскипела. Взвилась вверх огненным цветком и взорвалась над головой, раскинувшись в стороны двумя горящими крыльями. Бесконечно красный и полупрозрачный, почти золотой цвет окрасили эти крылья, а нестерпимый жар ударил по барьеру, заставляя его колыхаться от одной ее духовной ауры. «Мутировавший дух». Много кто на трибунах мог его узнать, и некоторые из этих людей даже поднялись на ноги, от удивления раскрыв рот. «Сгори!» Крик этой девочки был таким громким, что его отголоски прокатились по всей горной долине, отразившись эхом. Ее левая рука горела ярким багровым пламенем, и стоило ей замахнуться, как весь камень под ней обуглился и почернел. Выбросив вперед руку, она ударила вперед огненным веером, и ее противник тут же прыгнул в сторону, спасаясь от этого жара. «Ты ответишь за то, что сделал!» Если багровое пламя оставляло за собой обжигающий след, способный расплавить даже человеческие кости, то вот прозрачное, почти золотое пламя не оставляло за собой абсолютно ничего. Его удар пришелся следом, и ученик кровавого камня снова смог увернуться. Но он не понял, чем его атаковали, он не понял, чего только что избежал, и именно это осознание заставило его всерьез своего врага бояться. Даже патриарх его секты вскочил на ноги, смотря на поединок очень хмурым взглядом. «Будь осторожен!» — крикнул он, но немедленно сел на место, так как такое вмешательство в поединок вызвало бы осуждение как со стороны его врагов, так и союзников. Только уполномоченные судьи могли влиять на поединок. Именно сейчас это делало его особенно несчастным, потому что его ученик был действительно в опасности. «Духовное пламя!» Патриарх Золотого Орла смотрел на развязку противостояния этих двоих с неким ожиданием и наслаждением, но сейчас тоже стал серьезен. Багровое пламя, идущее от левого крыла, было просто физическим огнем. Оно обжигало и ранило, но от него можно было защититься. А вот духовное пламя было способностью совсем другого толка. Попади этот пацан под него, и тело останется нетронутым. Но вот душа внутри истлеет, и даже представленная ранее пилюля не сможет его от этого спасти. Он не хотел признавать, но все равно должен был. Секта запечатанного духа когда-то была очень сильна. Неудивительно, что в ее стенах есть такие ученики. Эта мысль возникла у него само собой, но многие вокруг чувствовали то же самое. Особенно глава секты «Голубого ветра». Все смотрели на рыжеволосую девушку как на сильного практика, а она как на чистый кусок золота. Вскочив с места, она смотрела поединок, и ее всю буквально трясло. «Как бы я хотела, чтобы она присоединилась к нашей секте! Я бы отдала ей все!» «Что думаешь?» — спросил патриарх запечатанного духа. «Плохо». «Хватит бегать! Прими свою смерть!» Она еще не могла высвободить свою силу в полной мере, но уже сейчас эти огни выжигали вокруг нее все сущее. Обливаясь потом, ученик багрового камня все время отступал, смотря на эти два огня с ужасом. «Что она делает?» Однако чем больше он от нее бегал, чем больше уворачивался и чем больше попыток его сжечь она предпринимала, тем обеспокоеннее становилась волна зрителей, и тем более странными взглядами они на нее смотрели. «Она попалась!» «Черт! Отвали от меня!» — заорал преследуемый пламенем ученик, вновь уклоняясь в сторону. «Умри!» В этот раз она действовала наверняка. Багровое пламя заключило ее врага в кольцо и обожгло ноги, а когда он выпрыгнул в сторону, она направила в него пламенный всплеск духовного огня. Огня, который ударил в грудь ее врага, и тот мгновенно взвыл раненым зверем. Прозрачное пламя ударило его в грудь и прошло сквозь одежду, исчезнув внутри тела. Корчась в агонии, он свалился на землю, принявшись кататься из стороны в сторону. «Дерьмо!» — тихо прошептал Азар, медленно опустив голову. «Значит, и эта девчонка не смогла победить его». «Наигралась!» Рыжеволосая девушка видела, как горело тело ее заклятого врага. Но вместо внезапно исчезнувших криков, ее ушей коснулась веселая насмешка. Насмешка, раздавшаяся прямо за спиной. Совсем рядом. А повернув голову, она увидела того самого парня, который только что лежал в другом конце арены и кричал от боли. А еще кулак, который летел ей прямо в грудь. «Ах!» Резкий, испуганный крик оборвался глухим ударом, и только что чувствовавшая себя победителем девушка вылетела к краю арены, со всего маху ударившись о прозрачный барьер и сползя по нему к ногам собственных старейшин. Второй раз этот враг не посмел вредить ученикам другой секты. По крайней мере, он не старался убить ее и не уничтожил будущее. Но удар все равно был невероятно силен и беспощаден. Удар в грудь. Он точно сломал там пару ребер, и внутренние повреждения теперь будут заживать не один месяц. «Юный господин?» Все вокруг смотрели за этим сражением, не отрывая глаз. Все как один, кроме Азара. Он просто сидел на своем месте и чувствовал, как по его телу ползет липкая отрыпь. «Вы думали, что она сможет победить?» Раздался в его голове голос золотого призрака. «Да». «Если бы она победила, то вы бы смогли остаться сидеть тут. Вам бы не пришлось вставать?» «Да». «Если никто не может победить второго ученика, то первому вставать нет никакого смысла. Вы могли бы просто нахально посмеяться, и этого было бы достаточно для демонстрации силы этой секты». «Да». «Но теперь вы должны выйти сами, юный господин. У вас нет выбора». «Да».